Глава 19. Злата. Мне кажется, я сошла с ума. Закрываю глаза, все мысли о Матвее. Открываю глаза, ничего не меняется. Я ведь не могла влюбиться. Этого просто не может быть. Тем более, кто он, а кто я. Но если я не увижу его с утра хотя бы из окна, то день пройдет ужасно. Я стала зависима от Матвея. Никогда бы не подумала, что могу так сильно хотеть секса. Я ведь относилась к нему как к приложению в отношениях. Хотя отношений у меня было всего двое. И оба неудачные. А здесь я не понимаю даже своих действий. Какой-то деревенский мужик смог сделать так, что я чувствую себя ненасытной кошкой. Эта деревня что-то делает со мной. И смешно, и злиться хочется. Да только не получается. Но самое интересное, что я даже говорить и мыслить начинаю, как местные. Открываю глаза, за окнами только собирается рассвет. Мне нужен холодный душ и свежие мысли. Мало мне было вчерашнего, так этот тракторист еще всю ночь мне и снился. Хватаю полотенце и выбегаю на улицу. Так хорошо, что даже страшно. За свои 23 года жизнь мне часто показывала, что если становится очень хорошо и тепло в груди, дальше наступит крах. С нашего приключения в Березовой роще прошло уже больше 2 недель, и меня пугает то, что время начало слишком быстро бежать, ускользая, как тот самый песок на золотых пляжах тропических островов. Но когда Матвей привез меня тогда домой под вечер, в своей футболке и довольную, я надеялась, что никто ничего не заметил. Но, к сожалению, тетя Люся не папа. Она видит намного больше, чем говорит. А наши прогулки с Матвеем продолжились, только теперь к ним добавилось больше удовольствия, и не только душевного. И это тоже пугает. До дрожи, до боли, до паники. Хочется повторить слова, что это только развлечение, и я сама такого хотела, но с каждой такой мыслью становится противно от тебя. Нужно что-то делать, а я не знаю. Вода холодная, но на это и расчет. Нужно смыть себя все и желательно изнутри тоже. Но только привыкаю к воде, как ко мне прижимается горячее тело, выдыхая на ухо. Золотка, ты почему не закрываешься? А почему я не закрылась? Да потому что ждала тебя. Знала, что ты придешь, поэтому и не закрылась. А если бы к тебе зашел маньяк? Матвей перекусывает второе мое ухо. Здесь только один маньяк. Креплю, чувствуя, что ноги начинают подрагивать. И он сейчас за моей спиной. Тогда я поздравляю тебя. Ты сейчас станешь жертвой. Готова? Он разворачивает меня в руках, подхватывая под попу, и, прижав к стене, сразу же входит. Я ждала. Так ждала этого, что мне не нужно слишком много времени, чтобы получить первый оргазм. Матвей только и успевает заглушить мой стон поцелуем. Поглаживая, замедляясь, он покрывает все мое лицо мелкими поцелуями, заставляя меня задыхаться от удовольствия. «Ты почему меня не подождала?» — спрашивает с усмешкой, заглядывая мне в глаза. «Нужно тебя наказать, золотко». «Ты и так наказываешь». Огрызаюсь и, схватив Матвея за шею, впиваясь в его губы да так, что зубы стучат. Прикусываю губу, захватываю язык, всасывая в себя, и дурею от его вкуса и запаха. От него всего! От того, как он начинает вколачиваться в меня, заставляя сжимать ноги еще крепче вокруг его торса. И с каждым толчком мир перед глазами будто растворяется. И остается только он, только его глаза с расширенными до предела зрачками, только его каменный член, который искры выбивает из меня. Мать! Пищу, чувствуя, внутри скручивается узел наслаждения. «Сейчас, золотко, потерпи!» Рычит Матвей, остервенело насаживая меня на себя. «Пожалуйста, прошу, сама не зная чего». Успеваю впиться зубами в плечо Матвея, чтобы не разбудить всю округу, и чувствую, как к животу прижимается горячий пульсирующий член, изливаясь на нас. Я не хочу выходить отсюда. Почему-то такое чувство закрадывается, что сейчас что-то должно произойти. Прижимаю к себе Матвея, целую место укуса, слизываю капли воды, что стекает по его шее, и хочу еще. «Ты играешь с огнем, золотко», — посмеивается Матвей, немного отодвигая меня, но не ставит на пол. «Почему ты проснулся так рано?» Спрашиваю, ведь уже выучила его график и знаю, что Матвей мог спать еще пару часов. «Мне нужно уехать сегодня, где-то на неделю», — отвечает, меняясь на глазах и становясь предельно серьезным. «Хорошо». Улыбаюсь, а внутри разливается горечь. Вот и начало конца. «Нет, нехорошо», — качает он головой. «Я хочу, чтобы в твоей золотой головке улеглась мысль, что мне важно съездить в город и закончить начатое». Матвей приподнимает мою голову за подбородок, заглядывая в глаза. «А после я приеду, и мы с тобой продолжим уроки воспитания». «Твоего?» — спрашиваю, стараясь слезть с него, но меня не отпускают. «Твоего, золотко?» — хмурится Матвей. «Я хочу, чтобы ты думала обо мне всю неделю». «Жирновато будет, Матвей», — хмыкаю, снова пытаясь скинуть ноги на пол. «А давай мы с тобой закрепим сегодняшний урок, чтоб ты точно запомнила». Скалится Мот, а меня и уговаривать не нужно. Смотрю на него в ответ, понимая, что я не просто буду думать о нем всю неделю. Я буду спать в обнимку с его футболкой, в которой пришла тогда из березовой рощи, и вдыхать запах, который уже впитался мне под кожу. «Златочка, ты в душе?» Голос тети Люси звучит так неожиданно, что взвизгиваю. «О боже, да!» — кричу я. «Я тебя напугала?» Посмеивается тетя, а я понимаю, что испугалась только я, так как Матвей медленно начинает входить в меня.